Братья и сестры, мы прослушали пение хора «Только у Бога спокойна душа». Действительно, это так. Тут братья подсказывают, чтобы представиться. Я был у вас когда-то, представлялся уже, но раз подсказывать, нужно еще раз. Меня зовут братом Михаилом, фамилия Алексеев, с Одесского объединения. Живу в селе Троицком, а рядом село Яски, там совершаю пресвитерское служение. Здесь, в вашей местности, я был на общении по детскому, на семинаре. И сегодня у нас поезд, есть возможность посетить церковь. Мы этим воспользовались. И очень радуемся вот с братом, что встреча с церковью, тем более служение такое ответственное, евангелизационное служение. Буду читать из книги Псалмов, 26-й Псалом, 26-й Псалом, первые 4 стиха. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами притнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». В этом тексте автор этого псалма Давид, он говорит о своем, кем является для него Господь. Потом он говорит о своем уповании на Бога. Если у него будет там или полк ополчится, или война будет, он на Господа возложил упование. И еще он говорит о своем желании. Какое желание? Что он у Бога просит? Мы с вами не раз у Бога просили. Иногда встречаем человека, начинаем о Боге говорить. Он говорит: нет, нет, не нужно мне это рассказывать. Как-то мы были, небольшой город у нас есть, он называется Теплодар. В этом городе один человек, он имеет свой магазин, торгует автозапчастями. Ну и стали ему о Боге рассказывать. Он говорит: нет, нет. А потом говорит: стоп, вы знаете, я Богу молился. Я говорю: Бог ответил на молитву? Говорит: ответил. Ну расскажите, как вы Богу молились? А он говорит: я пошел учиться на водителя. Вот, отец оплатил это, я учился. Я знал только один второй билет. А все, больше я не учил. Деньги тратил в компании. Некоторое время прошло, экзамены. Нужно идти сдавать экзамены. Ну, сейчас в наше время чуть попроще, а тогда сложнее было. Знаешь, сдашь, не знаешь, не сдашь. Вот так было строго. И он говорит: я перед этим, как идти на экзамен, отошел в сторону, посмотрел в небо и принял решение: если там есть Бог, я его попрошу, а может быть, он мне поможет. Я, говорит, а голову поднял и смотрю на небо, и говорю: если ты там есть Бог, если ты есть, то я прошу тебя, чтобы мне попался сейчас второй билет. Я тебя не забуду, я тебя прошу. И говорит: что вы думаете? Я беру билеты, и у меня второй билет, я его рассказываю, я знал только один второй билет, я его сдал, и вот теперь я водитель, мне Бог помог. Такого вы Бога, о таком Боге рассказывайте. Говорю: да, о таком Боге. Тем более ты обещал, вот, ну, мы так на вы с ним, вы обещали, что не забудете Бога. Ну, он не смог, он говорит: еще вот чуть попозже, все еще чем-то занят человек. Друзья, мы к Богу обращаемся, когда в нем нуждаемся, просим у него, он посылает просимое, не оставляет. И как иногда мы, люди, поступаем с Богом. Такая наша вот, характер наш порой такой бывает. А вот автор этого псалма говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Может быть, кто-то пришел сегодня в первый раз, или уже некоторое время посещает Дом Божий и бывает здесь. Как хорошо, если мы примем такое решение: я буду всегда посещать богослужение. Я Дом Божий не оставлю. Здесь я встречаюсь с Богом Святым, который невидим. Это очень хорошо. Вот у автора псалма такое желание. Он просил и этого искал, чтобы посещать Дом Божий. У меня желание на такую тему кратко поразмышлять перед молитвой. Красота Господня в Доме Божьем. В Доме Божьем. братья и сестры, и все слушатели, в чем выражается красота Господня в Доме Божьем? В чем она выражается? Ну, например, красивый молитвенный дом или устройство так, вот красивое, скамейки удобные или прочее. Как-то к нам стала посещать богослужение одна женщина, а мы знали, что она православная женщина и такая, что, ну, скажем, настоящая, если можно так сказать, православная. И каждое воскресное богослужение она у нас. Ну и спрашиваем, что вас привлекло, что вы вот к нам стали ходить, оставили православный храм, стали нас посещать, наш молитвенный дом. Она говорит, я уже в возрасте, а там службу нужно стоя вот отстоять. А здесь у вас такие удобные скамейки, мягкие спинки тоже есть. И мне это так понравилось, и я решила к вам ходить. Я думаю так, ну, мои лично мысли. Наверное, она перестанет нам ходить. Так я подумал. Раз ей понравились скамейки удобные, вот, она нас оставит. А что вы думаете, не оставила? Она, находясь на этих скамейках, что-то увидела другое. Она увидела красоту Господню, увидела, какой красивый Господь, и увидела, какая она грешница. И однажды на одном служении она вышла вперед и говорит, я хочу попросить у Бога прощения. Как это сделать? Друзья, если б так почаще, как бы мы радовались, церковь радовалась, как бы небо радовалось, когда человек спрашивает, как сделать, как у Бога прощения грехов попросить, как это сделать, возможно ли это, подскажите мне, пожалуйста. Один брат наш рассказывает, едет автомобилем, останавливает бабушка, а он ее знает, вместе живут в одной местности, думает, сейчас попросит что-то подвезти или еще что-то. Она говорит, Коля, у меня такая просьба к тебе. Как получить жизнь вечную? А он ответственный за благовестие заплакал. Коля, что ты плачешь? Говорит, если бы чаще меня об этом спрашивали. Если бы чаще спрашивали. Он говорит, я забыл, куда ехал. Столько уделил времени, рассказал. Не интересуется в последнее время народ важным вопросом, как с Богом примириться, как увидеть красоту Господню, как получить прощение грехов. Ведь это счастье, хор пропел, только в Боге спокойна душа. И вот красота Господня в Доме Божьем, в чем она выражается, или что является красотой Господней? Деяния апостолов, 11 глава, 22 и 23 стих. «Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И он, прибыв, увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. В Доме Божьем видна благодать Божья. И в пении хора, и в молитвах, и в проповедях видна благодать Божья. Это дар Божий, это действие Бога в Доме Божьем. Видна благодать. Как-то в одной церкви пришлось быть, и один из посетителей такое свидетельство сказал. Говорит, мне так хорошо здесь быть. Ну а что вас влечет? Почему вас так хорошо? Здесь, говорит, легко дышится. Отсюда не хочется уходить. Что это такое? А это Божья благодать. Здесь, друзья, не скованность чувствуется. Здесь люди имеют общение с Богом. Здесь мы в присутствие Божье входим. И здесь действительно легко и хорошо. Друзья, только с Господом. Только с Господом мы имеем такое общение. Я очень кратко скажу из своей жизни. С детства я посещал богослужение. У нас там, где папа живет, и сейчас вот, вот он живет дом, и ну, несколько метров, и молитвенный дом. Все богослужения мы с детства посещали. И я не ценил, что это такое быть в Доме Божьем, быть в церкви на богослужении, слушать проповеди. Ну, воспринимал как должное. Прошло время, меня призвали в армию, служба в армии. А там не пускают. В Харькове я служил. В воскресенье спрашиваю, что на богослужение отпустите меня. Нет, сейчас карантин, там еще курс молодого бойца и прочее, не отпускаем и все. Ну, прошло некоторое время, все-таки отпустили. Ну, прошло это время, необходимо, отпустили. И вот первое служение, я не был определенный отрезок времени на богослужении. Первое служение, захожу в молитвенный дом, ну, в солдатской форме военной, и там сзади сел с краю и сижу. идет служение. Хор запел, я расплакался так. Так соскучился по церкви, по Дому Божию. Ко мне подходят, ну солдат плачет. Подходят, может человек голодный. Может его бьют там в армии. Может еще что-то. Подходят люди, вот ну что там, чем-то помочь тебе. Я говорю, я за церковью соскучился. Такая красота. Я, как это я не ценил это? А мы думали, может, тебе что-то надо, чем-то помочь. Друзья, как я воспрянул духом, как я радовался. Мы так привыкаем, а здесь действительно благодать Божья. Здесь хорошо, здесь Господь присутствует. Он обетование оставил, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Друзья, еще в чем выражается благодать Божья, красота Господня в Доме Божьем. Я буду читать первая книга Паралипоменон. Минун, 25 глава, 5 и 7 стих. 1 Паралипоменон, 25 глава, 5 и 7 стих. «Все эти сыновья Имана, прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Иману 14 сыновей и 3 дочерей. Все они под руководством отца своего пели в Доме Господнем, с кимвалами, псалтырями и цитрами, в служении в Доме Божьем, по указанию царя Илиасафа и Дифуна и Имана». Друзья, когда в Доме Божьем участвуют, сегодня тоже будут участвовать, думаю, что и дети, и молодежь, кто готовился, будут участвовать в Доме Божьем. Семьи, смотрите, какая многодетная семья. Бог даровал вот семью многодетную, и теперь эта семья участвует. Это издревле, в Доме Божьем участие. Одна бабушка у нас говорит, я так жду, когда будут участвовать дети или молодежь. Это для меня самое приятное, самое красивое. Выходят и участвуют, и поют красиво, и на инструментах играют красиво. Я говорю, у меня душа умиляется. Как это приятно. Друзья, это красота Господня. Имя Божье славится, светится, когда мы прославляем Господа в Доме Божьем. Еще в чем, что самое красивое в Доме Божьем, это Псалом 44, 2 и 3 стих. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Друзья, самое красивое в Доме Божьем – это Иисус Христос. Он самый красивый, самый прекрасный. Он умер за нас, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. Он нам подарил спасение. Он нас любит. И как важно нам увидеть Его. В одной местности, это было в начале 90-х годов, в семье, не знающей Бога, это случилось. Они занимали определенное положение в обществе. Их все уважали, знали. Жена работала бухгалтером, муж тоже занимал определенный пост. А сын у них почему-то плохо поступал. Он отличался тем, что воровал. И воровал довольно-таки, все знали, что он вор, и в школе знали. Постоянное разбирательство. Но дня такого нет или недели нет, чтобы он не обворовал там деньги. Вор-карманник. И ну ему говорят, ну что ты, вот и отца, и матерь позоришь своим поведением. Ну и бесполезно. Ему кличку определенную дали, я ее не буду называть. И он так в это уверовал, что он такой вот человек, что он для этого рожден, создан, и вот он так поступает. Как будто потребность воровать и воровать деньги. Сложно было, и приводы в милицию, и позор родителям, бесполезно, никак нельзя было на него повлиять. Когда его призвали в армию, там тоже были проблемы, на вахте два раза он был. Потом после службы в армии он так и не женился, до 30-летнего возраста. Все воровал, приводы, то условно ему дают, то еще какие-то разбирательства. И так было тяжело родителям, они посидели через него и через его поступки. Однажды он обокрал верующих. И когда он это сделал, прошло некоторое время, он удивился, что его в милицию не вызывают. И никто ни с чем не разбирается. Он и другую семью обворовал верующих, тоже деньги украл. Тоже никто не вызывает. И он принял такое решение. Я попал на золотую жилу. Верующие боятся гонений, к властям не обращаются, и теперь будет у меня. И так он продолжал некоторое время. Но человеку всегда мало, к Когда он делает грех, ему всегда мало, ему хочется еще. И он думает, это что там нет молитвенного дома, где-то они в другом месте собираются. Как попасть в молитвенный дом, чтобы оборовать? И вот он пришел к верующему, которого первый раз оборовал, и говорит, я хочу к вам в молитвенный дом попасть. А брат обрадовался, человек в собрание хочет прийти. Говорит, ты приди только трезвый, он выпивший был. Приди трезвый в воскресенье в 6 часов утра, и мы поедем в другую местность, попадешь в молитвенный дом. А у него мысль такая, там у них где-то есть сейф с деньгами, где они берут и этим пользуются. Ну, такое у него представление было. Оно совсем не так. И вот он приезжает, утром встает рано, отец говорит, ты куда, сынок? В молитвенный дом к верующим. Он говорит, только верующие нас уважают. Не пущу тебя. Нет, папа, сегодня я их не обворую. То есть он в разведку идет. И вот он отправился в молитвенный дом с верующим братом. Отправился. Он иногда удивлялся, говорят, как у тебя совести нет так поступать. Он удивлялся, как, что это такое совесть. Он никогда не испытывал вот, осуждение совести. И вот он заходит с братом этим в молитвенный дом, а там сестра стоит и спрашивает, а это кто? Брат говорит, это друг. И у него первый раз он почувствовал, меня другом назвали. Я его обворовал, а он меня другом назвал. И у него первый раз что-то внутри. И он задает себе вопрос, неужели это совесть так? Неужели это совесть? Ну, он сел с краю. Мало ли что, может что-то не понравится, уйду. Ну, а эта сестра, она на пианино играла, а церковь пела псалмы. А после этого она подходит к нему и говорит, тоже называть друг, а пересядьте сюда поближе. И так еще ему помогли, помогли. И вот он уже впереди здесь сидит, на передних скамейках. Идет служение, он как раз против кафедры. И первый брат выходит на проповедь и проповедует. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А он вот сидит. А он сидит и думает, на суде сидел и не раз, когда судебное идет разбирательство. Такого никогда не ощущал. Что происходит? Куда я попал? Что это такое? Ну ладно, перетерплю. А трое братьев сидят, ну, один проповедует, двое, наверное, еще двое. Ну ничего, перетерплю. А этот проповедует о ворах, проповедует, приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И проповедует. Он еле сдерживается. Ушел бы, да впереди сидит. Ну ладно. Второй выходит на проповедь. Братья и сестры, я дополню первого брата. Воры Царствия Божия не наследуют. И продолжает. Продолжает. Он так возмущается внутри. Откуда они меня знают? Откуда меня знают? Что здесь происходит? Что это такое? Ну, третий молоденький, он точно меня не знает. А третий говорит, братья и сестры, я тоже буду о ворах проповедовать. Я тоже буду. Он не может понять, как это все уместить. И проповедует третий брат. И в своей проповеди рассказывает такой пример. Один дедушка продал корову. И деньги у него украли. Два вора посетили его и украли деньги у дедушки. И дедушка молится, Господи, мне не нужно ничего, чтобы ты наказывал там их. У меня одна просьба, чтобы они пришли в собрание и раскаялись в своих грехах, и тебе служили. Вот то, что я для них желаю и прошу. Вот, вот все, деньги не надо мне возвращать. Вот это я прошу. Я уже старенький человек, вот это у меня желание. И брат говорит, и что вы думаете? Уже вот второй покаялся из них, Бог дал милость. И как покаялся? Посетили собрание, один посещал, потом другой стали вместе. А потом вперед вышли, сказали, что мы грешники, преклонили перед Богом колени и покаялись. И покаялись, а он сидит, у него мысль, надо же, даже рассказали, что делать и как делать. И внутри совесть, совесть так громко, Господь начал действовать, и он понял. Это не так просто люди собираются. Здесь Господь присутствует. Это его действие. И у него такая мысль. Встать и уйти. И вторая мысль. Ты уже это делал. У него так в характере. Что не нравится ему, вставал и уходил. А ну я попробую сделать другое. А что сделать, он знает. Пели псалом в заключении. Он вышел вперед. Встал на колени. И стал у Господа просить прощения. Братья и сестры, небо пришло в движение. И Господь его простил. На сегодняшний день он член церкви. Едет машиной, везет семью, жену Бог дал, 6 деток. И он говорит, я так оглядываюсь и плачу. Господи, какой ты красивый. Меня несчастного нашел, церковь привел, спас, грехи простил. Друзья, это в Доме Божьем. Это он такой прекрасен. Ты прекраснее сынов человеческих. Он прощает кающегося грешника. Он любит человека. Друзья, как важно нам оценить и откликнуться на зов Божий. Псалмопевец говорит, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать не в доме Господнем, созерцать красоту Господню». Пусть нас Господь благословит, стремится в церковь, созерцать красоту Господню, дорожить этим. Нет ничего прекраснее, как наш Спаситель Иисус Христос. Не существует другого во вселенной. Наш любящий Господь. Помолимся Ему, кто желает. Аминь.